Экзамен, который предстояло сдавать, заставил студента подняться раньше обычного. Отец на работу еще не ушел, поэтому Амеля закрылся в туалете и, достав орден Ленина, внимательно стал изучать при помощи лупы. Увеличительное стекло превратило орден в пылающий костер. По глазам так полыхнуло, что ресницы едва не скукожились, обгорая. И под сердцем тоже полыхнуло. Огнем восторга и адским пламенем простой человеческой жадности, которая высокопарно зовется алчностью. Но все-таки восторгу было больше. Сердце Амели еще не источили черви мелкой наживы. Он пока еще не представлял, какие деньги ему отвалят за эту награду. Зато видел воочию красоту и величие ордена. И даже мелькнула мыслишка не продавать. Смотри-ка, что тут, как тут замостырили. Любо-дорого. Затаив дыхание, он резкость наводил, приближая лупу как можно ближе. Орден опять разгорался, распускался волшебным цветком. В тусклом свете лампочки празднично поблескивал портрет-медальон, сделанный из платины, обрамленный золотым венком из колосьев пшеницы, оплетенной микроскопическими паутинками-трещинками, без лупы совершенно незаметными. На левой стороне венка была пятиконечная звезда, сияющая огненными лучиками, внизу серп и молот, справа в верхней части венка развернутое полотнище красного знамени. Цветок звезды, соцветие серпа и молота и лепестком расправленное знамя, все было покрыто рубиново-красной эмалью и аккуратно окаймлено по контуру золотыми обводками, а посередине знамени четко читались золотые буквы «Ленин». Сверху откуда-то пылинка опустилась на орден, поползла, как блоха по колосьям. Амеля сдул пылинку. Его дыхание, отравленное выхлопом коньяка, ночью снова рюмку саданул. Бледно-сизым налетом прокатилось по ордену и тут же истаяло. «Хорошо, сохранился», – вслух подумал Амеля, для маскировки заворачивая орден в туалетную бумагу. Так скрупулезно орден Пустомеля рассматривал неспроста. Он хотел быть уверенным, что все тут в целости и в сохранности, чтобы ему потом лапшу не навесили на уши, когда торговаться начнут. «Ты еще там заснул?» – неожиданно крикнул отец и кулаком подубасил по двери туалета. «Я на работу опаздываю!» Амеля с перепугу чуть не выронил орден в унитаз. «Ох, ё!» – застонал он, едва поймав награду. «Че там у тебя, запор?» «Типа того!» «Типа!» – фыркнул отец. «Ты скоро совсем по-русски разучишься разговаривать!» «Так ты же сам говорил, что мне надо немецкий изучать для работы с немецким посольством». «Ты наработаешь, посол. Давай короче». Принарядившись, как на свидание, чтобы его не принимали за бедного родственника, которому для счастья хватит денег на пузырь да на закуску, Амеля постоял возле зеркала и подмигнул отражению. «Все путем, все в порядке». Выйдя из подъезда, парень уже в который раз уперся глазами в большой рекламный щит «Красиво жить не запретишь». Каждый день глаза ему мозолил этот броский плакат, и каждый день он видел эту самую красивую жизнь, беспечно смеющуюся то за окнами кафе, то за окнами ресторана. Эта красивая жизнь каждый день со свистом и сверканием проносилась мимо, на дорогих заграничных машинах. Красивая жизнь зазывала слетать на Багамы, на Кипр, на Бали. А он мог только слетать с печки на пол или с балкона в кусты сирени, как это сделал пьяный мужичонка из соседнего подъезда, не разбившийся только потому, что дуракам и пьяницам везет. «Нет-нет, все правильно», – думал Амеля, сам себя успокаивал, потому что орден, мать его за ногу, пламенел под сердцем, жалился крапивой, не давал покоя. «Все правильно, нашел не радуйся, а потерял не плачь. Не украл же я этого Ленина. Да что я рыжий, кругом живут, как эти как Рокфеллера, я подругу в кафешку стыдоба пригласить. Стоишь и мнешься, точно описался около стойки. Считаешь копье и потеешь. Ну сколько можно? 21-е столетие на дворе. Люди жрут на золоте и прут на серебре. Он уверенно шагал судьбе навстречу и все слабее и слабее ощущал обжигающий орден. Хладнокровное сердце отгоняло сомнения. Пустомеля с каждым шагом чувствовал. Начинается новая жизнь. Та самая жизнь, про которую он теперь может с улыбкой сказать: «Да, господа, действительно, красиво жить не запретишь». В назначенное время он приехал на условленное место, где уже стоял, курил Вальдемар Неволя. Несколько минут они томились в ожидании, а потом перед ними, как из-под земли, вырос человек с глазами рыси. Был он собран, как перед прыжком, немногословен. Посмотрел по сторонам, поближе подошел. «Принес?» «Принес». Они в сторонку отошли. «А паспорт на него?» «Паспорт дома забыл». «Темнишь». Человек с глазами рыси вынул из дипломата небольшую лупу. Скрупулезно осмотрел награду, ногтем поцарапал муаровую шелковую ленту, которой была покрыта пятиугольная колодка ордена. «Я уже рассматривал при 10-кратном увеличении», на всякий случай предупредил Амеля. «Там все пучком». «Ну, в общем-то, да», нехотя согласился перекупщик. Потом орден лег на весы, на нежную ладошку с припухлостями, какие бывают у белоручек. «Ну и что?» – усмехнулся Пустомеля. «Сколько тянет?» Перекупщик ответил вполне серьезно. «Общий вес примерно 33,6 граммов. Чистого золота приблизительно 28 грамм, платины 2,75 грамма». «Да ну!» Амеля не поверил. «Ты что, навскидку? Можешь убедиться?» Человек с глазами рыси достал из дипломата небольшие электронные весы. «Смотри, ну, может быть, на грамм, на два ошибся». «Обалдеть!» – восхищенно сказал Пустомеля, глядя на электронные цифры. «Вот что значит профи». Минут через 10 за орденом приехал покупатель в черных очках, фуражке, низко надвинутой на глаза. И вскоре Пустомеля ощутил себя новым русским купцом. В карманах зашуршало 30 тысяч. Покупатель хотел дать меньше, орден был без паспорта, но Пустомеля проявил редкое упорство. Покупатель тут же скрылся, и человек с глазами рыси тоже, будто растворился под землей. Они с Вальдемаром остались вдвоем. Несколько секунд глазами сверлили друг друга, изучали. Большие деньги, большая проверка на вшивость. «Ну, что?» Голос Амели стал барственным. «Сколько, говоришь, я тебе должен за наводку, за наколку, как ты выразился?» «Да ладно!» – неожиданно отказался Неволя. «Не мелочись!» Амеля не поверил в искренность такого заявления. Сделал губы трубочкой, точно хотел присвистнуть от удивления, но не присвистнул. «Хорошо, тогда пошли куда-нибудь. Будем загнивать и разлагаться, как детвора молодой российской демократии», – высокопарно сказал Пустомеля и сделал широкий жест. «Я угощаю! Отметим! Наградим себя хорошей рюмкой коньяка, балыка и что там еще? Где тут можно, а? Абориген?» Неволя покрутил головой с большими залысинами. «Тут есть одно приличное кафе, вон там». «Кафе? А может, ресторан? Академик? Ну, как скажешь».